Глава 44. Алиса стала пешкой в игре, и теперь единственный способ спасти ее от того, чтобы ее просто не сбросили с доски, это забрать ее себе. «Тань, твоя задача», — начинает Артур. «Алиса, я поговорю с Димкой. Мальчишка не должен видеть мать в таком состоянии. Скажу, что она заболела из-за переживаний. Заберем его пока к нам». Он встает, подходит к окну. Смотрит на первые проблески зари на востоке. Она пора готовиться к главному. Шаг номер 2 сделан. Мы знаем механизм. Теперь нужно найти источник. Завтра твой транс, Тея. Мама, все будет готово? Арса кивает. Ее лицо становится сосредоточенным, как у хирурга перед операцией. Будет. К полудню. Защитные круги, якоря, трава для стабилизации. Ты будешь там, сынок. Твоя связь – лучший проводник и якорь. Но помни, это ее путешествие. Ты – лишь страховочная веревка. Тянуть ее насильно нельзя. Я понял. Тихо говорит Артур. Он смотрит на меня, и в его глазах тревога, которую он не в силах скрыть. Ты готова? Готова ли я? Страх ползет холодными мурашками по спине. Вспоминаю ту поляну, маски, липкую кровь под ногами, алтарь с пульсирующим злом. Добровольно вернуться туда. Но потом я смотрю на мужа. На его усталое, но непоколебимое лицо. На Арсу, которая уже мысленно составляет списки трав и чертит в уме руны. На призрачный образ Алисы, сломленный чужим заклятием. И Димке, который может остаться сиротой из-за этих игр. Нет, не игры, войны. Я кладу руку на еще плоский, но уже такой важный живот. Здесь будущее. Наше будущее. Надежда нашего клана. И я сделаю все, чтобы это будущее было светлым. Да, говорю я, и мой голос звучит тверже, чем когда-либо. Я готова. Найдем этот камень. Снимем проклятие. А потом... Потом все, кто заслужил, ответят по закону. И по совести. Арса одобрительно хмыкает. Артур подходит, берет мою руку и крепко сжимает. Его ладонь теплая, шершавая. Такая живая, что мне становится легче. «Тогда отдыхай», — говорит он. «До завтра есть время. Попробуй поспать. Я буду рядом». Я киваю, позволяю мужу отвезти себя в спальню. Но сон не идет. Я лежу с открытыми глазами, смотрю в потолок, чувствуя, как внутри меня все трепещет в ожидании завтрашнего дня. Завтра я снова нырну в темные воды видений. Но на этот раз у меня есть компас. Знание того, что я ищу. Пара шагов, думаю я, закрывая глаза. Всего пара шагов, и правда выйдет на свет. Осталось только сделать их, не споткнувшись. Артур. Возвращаюсь уже в сумерках. В доме пахнет ужином. Бабушка Анастасия не дает кухне простаивать. Дима сидит за столом. Аккуратно доедает большую порцию тушеной дичи с картошкой. Увидев меня, он замирает с ложкой на полпути ко рту. В его глазах вопрос, который он боится задать. «Все в порядке», — говорю о первом, снимая куртку. «Мама, она очень устала от всех этих событий. Мы с Теей решили, что ей нужно побыть немного одной, отдохнуть. А ты пока побудешь у нас. Поможешь мне кое с чем». Он медленно опускает ложку. «Она давно какая-то странная», — тихо говорит Димка, глядя в тарелку. Все время вздрагивает, говорит сама собой, будто не со мной. Я спрашивал, она отмахивается. Говорит, что все хорошо. Но это неправда. Умный парнишка, наблюдательный. Сердце сжимается от жалости. Он видел больше, чем должен был видеть ребенок. Ты прав, соглашаюсь я, садясь рядом. Ей нехорошо, но мы поможем, я обещаю. Просто дай нам немного времени. Ты же можешь быть сильным для нее? Он кивает. Я рад, что он растет настоящим мужчиной. И искренне надеюсь, что ему не придется взрослеть раньше, чем нужно. Могу. Я тут помогу, чем надо. Дров наколоть, воды принести. Вот и молодец. Хлопаю его по плечу. Сейчас поешь и ложись отдыхать. Завтра будет важный день. Когда он уходит в отведенную ему маленькую комнатку, я, наконец, выдыхаю. Усталость наваливается тяжелым пластом. Но внутри странное облегчение. Хоть что-то идет по плану. Тея. Когда Артур заходит в спальню, я уже лежу и упорно пытаюсь уснуть. Просто хочу, чтобы наступило завтра, и все это закончилось. Он тихо раздевается, ложится рядом. Его рука находит мою в темноте. «С Димкой все нормально», — шепчет он. «Держится. Сильнее, чем кажется». Я просто сжимаю его пальцы в ответ. Слов нет. Есть только тяжелый липкий ком тревоги где-то под ребрами. Артур быстро засыпает, его дыхание становится ровным и глубоким. А я лежу и смотрю в темноту, слушая наступившую тишину. Усталость наконец-то берет свое и проваливаюсь в сон. Сначала просто темнота, потом звуки. Незнакомые, древние, гортанные напевы. Запах хвои, дыма и крови. Запахи ритуалов, кровавых и древних. Я открываю глаза. Не свои. Не сразу понимаю, но похоже, я во сне мужа. Снова. Меня затянуло, и в этот раз я даже не могу отделить себя от него. Я стою в центре знакомой поляны. По кругу, держась за руки, стоят полупрозрачные светящиеся фигуры. Духи. Их лица неразличимы, они состоят из туманного и лунного света. Их песня – это скрежет ветвей, рев водопада и шепот умирающего зверя. Передо мной стоит шаман, но это не старая женщина. Это существо, сотканное из корней и теней. Оно протягивает ко мне коготь, сияющий холодным серебром. «Прими», – звучит у меня в голове, и это не слово, а взрыв боли. Я протягиваю руку, моя ладонь касается когтя. И мир взрывается. Боль, нечеловеческая, всепоглощающая. Она рвет меня изнутри. Ни мышцы, ни кожу, саму суть. То, что делает меня мной. То, что связывает нас с Артуром, его с кланом, с землей. Я падаю на колени, из горла вырывается хрип. Но это не мой голос, это голос медведя, которого разрывают на части. Я вижу сквозь туман боли, как смыкается круг. Светящиеся руки протягиваются ко мне. Не чтобы помочь, а чтобы взять, забрать. Один из них, самый высокий, чьи очертания напоминают медведя, поднимает лапу и бьет. Не по телу, потому что внутри. Что-то щелкает, трещит и рвется. Я падаю навзничь. В глазах темнее, дыхание останавливается. Где-то далеко за пределами этого кошмара я чувствую дикий животный ужас. Слышу свой крик так, будто его слышит Артур. И тут я вижу себя. Я стою на краю поляны в толпе. Мое собственное лицо искажено таким страданием, что его невозможно вынести. И я смотрю, как умирает мой муж. И от меня тянется тонкая, почти невидимая нить. Она серебрится, как паутина, и уходит вглубь толпы. Кто-то направляет этот кошмар, усиливает его, питает страхом. Я пытаюсь проследить нить, вижу плащ, капюшон, скрывающий лицо, руку, сжатую в кулак, из которой сочится темный липкий свет. И тут дух-медведь поворачивается. Его пустые глазницы смотрят прямо на меня. На меня Тею, вторгшуюся в этот сон. «Чужая!» — гремит у меня в голове. Его лапа вновь вздымается, на этот раз направляясь не на Артура, а сквозь слои сна прямо на меня. Я задыхаюсь, меня словно бросают на раскаленные угли. Хочу проснуться, вырваться из этого сна. Но у меня ничего не получается. «Артур!» — кричу я, но не слышу собственного голоса. «Нет, нет, я не могу, я должна предупредить!»